Глава восьмая. «Черт возьми, почему господин отправил меня именно с тобой?» «Это потому, что мы оба классные». «Ты меня бесишь». Рогатый демон, чья кожа от ярости почти сменила цвет с обычного черного на красный, шел вперед и едва сдерживался, чтобы не перейти на гневный крик. Маленькая девочка верхом на метле спустилась пониже и, высунув язык, тут же вновь поднялась вверх, избежав гневного взгляда. «Только и делаешь, что жалуешься!» — прокричала она сверху. «Почему я тебе не нравлюсь?» «Как будто мне могут понравиться люди!» — рявкнул тот, задрав голову. «А ты самая надоедливая из всех! Ты меня раздражаешь!» «Но ты ведь уже давно присоединился к нам!» — снова крикнула та, спустившись пониже. «Я последовал за господином, не за вами!» — вновь заорал тот. «Лидер давно говорил, что если тебе что-то не нравится, ты можешь уйти, но ты все еще здесь. Чего не уходишь?» Огрызнулась летающая девочка, и в ответ на эти слова демон аж споткнулся, но не нашелся, что ответить сразу. Этого промедления хватило, чтобы та спикировала сверху и стукнула того плечом. «Ах ты!» Взревел тот, но ведьма снова взлетела в воздух и, перевернувшись вверх ногами, показала ему язык. «Немедленно спускайся! Это приказ!» «На мне такое не сработает!» Раздался сверху издевательский голос, а пока демон снова краснел от ярости, она внезапно добавила. «Враги справа!» Едва она это сказала, как демон вмиг успокоился, и они оба рванули в сторону небольшой каменной скалы, у подножья которой крались несколько неизвестных людей. «Разведчики?» Подняв голову к быстро спустившейся девочке, демон задал вопрос, вообще не проявляя былую агрессивность. «Похоже на то», — сказала та, также полностью сосредоточившись на задании. «Очень осторожный. Наверное, проверяет местность рядом с базой. Допросим?» «Это у меня запросто», — оскалился тот. Прыгая по камням, демон преодолел разделяющие их несколько сотен метров и приземлился прямо напротив них, развеивая сокрытие. «Стоять смирно!» Рявкнул он, а испуганные и уже потянувшиеся к оружию люди вытянулись по струнке, как солдаты. «Патрулируете?» Два человека, потеряв контроль над своими телами, закивали головами, как деревянные болванчики. «Нашли что-нибудь?» — спросил тот, наслаждаясь ужасом в глазах двух разведчиков, которые снова замотали головой, но уже не вверх-вниз, а из стороны в сторону. «Молодцы! Откуда пришли?» В ответ на этот вопрос оба вытянули руки и указали в одном направлении. Куда-то назад, за скалу, у подножья которой они крались. «Молодцы!» Хищно улыбнувшись, тот посмотрел на летающую девочку и, получив ее кивок, вновь обратил взгляд на напуганных до чертиков людей. «Хочу сделать вашим друзьям сюрприз», — сказал он. «Вы так громко дышите, что можете его испортить. Немедленно прекратите». Замершие по стойке смирно разведчики внезапно как будто проглотили гранитный камень размером с кулак, застрявший в их горле. Их глаза налились кровью, грудь вздымалась, силясь набрать воздуха. По телу прошла крупная дрожь, а затем, спустя несколько минут мучений, оба осели вниз и рухнули на землю. «Хм, какой жестокий!» — хмыкнула девочка, смотря на два трупа, на что демон лишь презрительно хмыкнул. «Они враги». «Я знаю». — отмахнулась та. — А еще я знаю, почему лидер отправил вдвоем именно нас. — И почему же? Совсем потеряв интерес к погибшим разведчикам, демон повернулся к девочке и выжидательно на нее уставился. — Лидер говорил, что ваша раса очень высокомерна. Любая слабость в вас — это нестерпимый позор. Вы говорите, что ненавидите людей за их слабость, но на самом деле вы их ненавидите, потому что рядом с ними начинаете видеть свои собственные слабости. «Чушь!» — рявкнул тот, но девочка снова взмыла в воздух. Аура могущества мгновенно разошлась от нее во все стороны, а все тело затянули черные татуировки. Как голодные призраки, открывающие рты и кричащие в агонии, эти знаки были воплощением ужаса и покрывающего землю бедствия. «Лидер говорил, что до тех пор, пока ты не станешь честен сам с собой, ты не сможешь получать удовольствие, живя с нами. До тех пор, пока это не случится, именно я должна за тобой приглядывать, потому что я единственная, кому плевать на твои выходки. Закончив говорить, девочка снова высунула язык, а затем взмыла в воздух и исчезла за каменной скалой, направившись по указанному ранее направлению. Стиснув зубы, демон проводил ее взглядом и только тогда расслабился. А затем вновь вспыхнул и со всей силы ударил ногой по гранитному камню у подножья скалы, отправив его в полет на десятки метров. «Я и сам это чувствую», — сказал он. Наслаждаясь шумом ветра в ушах от скоростного полета, маленькая девочка спикировала вниз из-за облаков, обнаружив на земле яркий золотой круг. Как яркая звезда, он указывал путь, и пролететь рядом было просто невозможно. Уже на подлете она увидела суетящихся внизу людей. Они строили укрепления, ставили ограждения, делали все, чтобы победить в этом сражении. Применив заклинание, массивный черный пузырь надулся прямо под метлой и устремился вниз. Гигантский черный слизень рухнул на землю прямо в центр этого золотого круга и мгновенно похоронил под собой и золотую арку, и кристалл, и укрепления, которые так старательно вокруг них возводили. Мир Дитара уничтожен кланом Сокрытый Легион. Мир Земля поглощает ману. Черный слизень вздрогнул, и вместо того, чтобы атаковать испуганных внезапным нападением людей, весь завибрировал, как пудинг, помещенный в миксер. Сжался до размеров футбольного мяча, а затем взорвался. Тысячи маленьких кусочков разлетелись во все стороны, как шрапнель, пробивая и уничтожая все на своем пути. У стражей, которым не повезло находиться ближе всех, мгновенно исчезло все тело. Кому повезло меньше, маленькие слизни пролетали сквозь тело, оставляя ровные, зияющие дыры. На месте таких ран вместо крови была только пожирающая тьма. Расползаясь по телу, как гангрена, она выжирала все, чего касалось. Спустя всего несколько минут на месте кишащего жизнью лагеря не осталось ничего. Только черная безжизненная земля, как будто на ней никогда ничего не появлялось вовсе. Снисхождение владыки ведьм. Во время действия постоянно потребляет ману. Ваша тьма – бедствие, пожирающее мир. Ваше проклятие – чума, что явит миру тысячи страданий.